Глава 24. В этот вечер Адам допоздна засиделся в офисе, вникая даже в такие мелочи, в которые в жизни не вникал. Нарезал задач, проверил концепции, маркетинговые и контекстные планы, согласовал спикеров и темы, заново пересчитал бюджеты, закинул в планировщик посты для собственных соцсетей на пару недель вперед. Отправил издателю фабулу новой книги «Мотивация решает все». И даже проверил все почты, чем вообще никогда лично не занимался. Настроение было не то что паршивым, но каким-то сварливым, что ли. Хотелось ворчать и брюзжать, как столетнему старику. Выключив, наконец, компьютер, он прошелся по пустому офису, проверяя, закрыты ли все окна. Щенок Васька следовала за ним по пятам. Как ни крути, а пора было подниматься наверх. На кухонном столе сиротливо стояла тарелка с оставленным для него ужином. В гостиной и игровой было темно, и он немедленно споткнулся о плюшевого гиганта. «Ева!» — гаркнул он. «Почему у тебя медведи на полу валяются?» Она выскочила из спальни, закрыв за собой дверь, и хлопнула по выключателю, включая свет. Подбежала и обхватила его за ноги. «Я не хочу больше ходить на танцы!» В запрокинутой к нему мордашке была упрямая решимость. Адам подхватил ее на руки. «Почему?» «Мне больше не нравится!» Ася была права. У него получилась необыкновенная дочь. Даже местами героическая. «А если я сам тебя буду туда возить?» спросил он. «Пока Асе не станет лучше. Пусть она спит, а мы с тобой сами справимся». Ева закусила губу. «Эй!» Он спружинил ее кудряшку. «Пожалуйста, разреши мне немного побыть твоей няней. Я обещаю, что буду стараться». «Ладно». Она сползла по нему вниз, схватила за ухо медведя и потащила в угол. Ася сидела на кровати в позе лотоса и делала дыхательную гимнастику по книжке «Беременность для маглов». «Я подумала над вашими словами», — сказала она, — «про легкомысленность». «Вот», — и протянула ему бумажку. «Я, Сергей Петров, будучи в ясном уме и твердой памяти, четко осознаю, что свидание с Митюхиной Анастасией является исключительно дружеским. Никаких иллюзий не испытываю и гарантирую свою полную трудоспособность». «Вы издеваетесь», — сказал Адам раздраженно. «Прописываю дисклеймер. Эх, почему в жизни нет предупреждающих меток? Ангст, флаф, дарк или юмор?» «Вряд ли вы захотели бы оказаться персонажем вашего любимого слэша», заметил Адам и рухнул на кровать. Ася склонилась над ним. «Ого, вы подаете признаки разумной жизни». «Почему вы, женщина, отказавшаяся от мужчин, пишете фанфики с любовными сценами?» «Сублимирую», охотно объяснила она. «Наш мозг совершенно не видит разницы между фантазией и реальностью. Он все равно выделяет дофамин, даже если все происходит всего лишь в сериале или книге. Так зачем платить больше?» «Что за отношения у вас были, если вы так разочарованы?» — спросил ее Адам, поудобнее укладываясь головой на Асины колени. «Обычные», — пожала она плечами. «Немного абьюза, немного эгоизма и немного пренебрежения. Все дело в том, что ум сердцем не в ладу. Наши инстинкты выбирают не добрых и хороших людей, а тех, с кем получаются дети получше. Это всего лишь химия и биология. Мы реагируем на запах, на тело, на голос. И тут подключается мозг, величайший иллюзионист. Он крупными мазками пририсовывает кандидату ум, честность, щедрость и прочие качества, которых у человека, может, и вовсе нету. И мы сначала страстно влюбляемся, а потом жестко разочаровываемся. И ведь никто, кроме биологии, не виноват. Посмотрите на Вику. Она была уверена, что вы изменитесь, станете тем человеком, которого она хотела бы видеть. А вы не стали. В итоге злость и обида – закономерный итог. И что же делать? Ничего. Я выбрала ничего не делать. Больше не поддамся на уловки инстинктов, не желающих быть атавизмами. Значит, любви не существует? Точно. Глобальное надувательство вселенского масштаба. Адам молчал, не зная, что ответить. В целом, ничего нового Ася не сказала. Он и сам был гораздо читать лекции на тему реликтового отдела мозга, отвечающего за выживание. Но сейчас слушать эти прописные истины было неприятно. Как будто атеисту приходилось внимать христианским догматам. И вообще, Ася спихнула его голову со своих колен. «Где наш ребенок?» Ева сидела в игровой за низеньким столиком и сосредоточенно собирала кубики с буквами. «Папа» было написано в верхнем ряду и «Ася» в нижнем. «Ты знаешь буквы?» – удивился Адам. «Конечно!» – задрала нос Ева. «Мы учимся», – пояснила Ася. Она наклонилась и поцеловала девочку в макушку. Адам увидел, что у нее снова слезы блестят на глазах. В общем, ему тоже было не по себе, потому что на столе не хватало главного слова, которое первым пишет любой ребенок в мире. «Но это же не значит, что его няня будет рыдать без остановки еще 7 месяцев кряду». Сидя в своем кабинете, Адам наблюдал в окно за тем, как Ева с крошечной Лейкой разгуливает по саду. Щенок Васька носился от нее к Асе. Надо будет установить систему орошения. Ася с таким яростным видом листала что-то в телефоне, что даже интересно стало. Он встал и вышел на улицу. «Что?» – спросил, склонившись над Асиным ухом. «Кто-то написал плохой комментарий к новой главе карающих штанов?» Она раздраженно дернула плечом. «Этих подготовительных курсов сотни! Как я должна выбрать самые лучшие для Евы? И ведь главное, отзывы везде такие противоречивые! Боже, это просто невыносимо!» «Так что действительно случилось?» — повторил он. Ася вздохнула, помялась и протянула ему телефон. Вот. Селфи. Этот ее бестолковый Олег с какой-то женщиной в обнимку. Подпись. Кто здесь ждет второго малыша? «И почему вы так беситесь?» Адам вернул ей телефон. «Потому что оказалось, что это его 5-й ребенок!» Она сердито стянула с себя кофту. «Фух, жарко!» Адам поежился. День был пасмурным и холодным. «В смысле 5-й?» Как выяснилось, первая дочь родилась, когда этот гиперосеменитель учился в университете. Сейчас она живет на Кипре и считает отцом своего отчима. Еще один ребенок рожден в первом браке, плюс ребенок от 2-й жены. Моя козявка 4-й, а этот из Инстаграма получается 5-м. Он что, решил перенаселить планету? Адам расхохотался. «А беситесь-то вы почему?» «Да потому что он с такой гордостью перечислял все свое потомство, что хоть сейчас вешай его портрет на доску почета. Выставка достижений народного хозяйства, блин. Не хочу, чтобы мой ребенок был чьим-то достижением». Ася сердито взлохматила волосы. «Да ладно вам». Он снова накинул кофту на ее плечи. «Какое нам до всего этого дела? Хрен с ним». «Правда?» Ася задрала к нему голову. Она чем-то была сейчас похожа на Еву. «Ладно, давайте уже выберем ребенку подготовишку. 1 сентября на носу». «Хрен хреновый, хреновина!» – завопила Ева. Она, как всегда, тонко реагировала на бранные слова. «Господи, как я зла!» Ася, которая только проснулась, была совершенно не готова к вторжению Виктории. Адам повез Еву на танцы, и у нее в кои-то веки было свободное время. личное пространство. Но нет. Нет никакого покоя, когда на первом этаже целый офис сотрудников, и некоторые из них беззастенчиво шастают наверх, чтобы выпить чая и пожаловаться на руководство. Я хочу наорать на него каждую минуту. Вы не представляете, сколько сил мне требуется, чтобы оставаться спокойной. Скажите мне, он хотя бы немного страдает? Плачет каждую ночь в подушку, кивнула Ася. Наволочек не напасешься. Вам смешно. Виктория привычно залезла в холодильник и достала с нижней полки грейпфрут. Конечно, вы живете тут без забот, вошли в доверие к девочке, и теперь Адам ходит вокруг вас на цыпочках. 10 утра, а вы только встаете. Коварство мое не знает границ. Самодовольно согласилась с ней Ася. Но вас должно утешать то, что Адаму сейчас вообще не до женщин. У него переоценка семейных ценностей. Это долгий процесс, направленный внутрь себя. Да. Вика протянула ей дольку грейпфрута. Ему точно сейчас не до женщин. Но вы же мне скажете, если кто-то появится. Ну откуда ей взяться, сами подумайте. Ася отломала половинку тоста и отдала Вике. Вся жизнь вертится вокруг ребенка. Не знаю, поймает его какая-нибудь мамочка в этой детской студии. Может, мне начать самой возить девочку на занятия? Может, если вы для начала запомните, как зовут девочку. Разумеется, я помню, что ее зовут Вера. Не понимаю. Ася налила ей мятно-лимонной воды. Как Адам смог вас отпустить? «Вы такая внимательная подруга!» «Он еще пожалеет!» «Абсолютно!» В пятницу вечером Адам с потрясением наблюдал за тем, как Ася расстается со своими пижамными штанами и приглаживает вечно лохматые волосы. Она даже где-то раздобыла косметичку и уселась за макияж, высунув от усердия язык. Ева рисовала, не проявляя особого интереса к происходящему. Но Адам мог бы поклясться, что она была внимательнее, чем обычно. Прежде Ася не уходила по вечерам из дома. Но Вика была права. Он не мог привязать свою няню веревками к своей дочери. Невозможно, чтобы взрослый человек все время проводил с маленькой девочкой. Так ведь недолго и спятить. Поэтому Адам молчал, изо всех сил придерживая ехидные комментарии по поводу тщательных приготовлений. Но в тот момент, когда Ася надела на одно ухо длинную моносерьгу, а на другое объемный каф, его терпение лопнуло. Открытая спина платья обнажала кончик осинового кола на ее спине. Ася не была человеком, который носит темные и сдержанные цвета. Поэтому платье было густого цвета, небесной синевы, что в сочетании с алыми колготками могло бы выглядеть нелепо, но почему-то не выглядело. Она была классной, со своей асимметричной стрижкой и разными сережками, и серебряными кольцами на больших пальцах голых рук без маникюра. В своем ярком наряде и со стрелками на веках, с татуировками и круглыми плечами, невозмутимостью и иронией, полными бедрами и абсолютным равнодушием к этой полноте. Неведомая сила заставила Адама встать и положить ладони на ее плечи. Губы сводило от желания прикоснуться к теплой, открытой коже. Ася посмотрела на него в зеркальное отражение, улыбнулась. «Не волнуйтесь вот так», — сказала она. «Вы с Евой точно сможете продержаться несколько часов. Я с ней об этом разговаривала. Она готова. Я буду на телефоне. Обещаю вам ни на минуту его не выпускать из рук». «Конечно», — ответил Адам едва слышно. «Приятного вечера». Она похлопала его по ладони. Пост сдал. Встала и направилась в игровую. «Детка, раздался ее голос. «Позаботишься о своем папе немного? Я вернусь до того, как моя карета превратится в тыкву». Адам, как привязанный, последовал за ней, остановился на пороге. Ева молча кивнула, не отрывая взгляда от рисунка. «Эй!» Ася обхватила ее щеки ладонями. Долго смотрела в сумрачное замкнутое лицо. Выдохнула. «Ладно». Она встала и направилась к гардеробной. «Молчите!» – зашипела на Адама, как будто он хоть что-то сказал. «Я знаю, что я сейчас не права. Я знаю, что нам с Евой надо научиться держать расстояние. Я знаю, что все это патологично. Но я подумаю об этом завтра». «Детка!» Она повернулась к его дочери с двумя маленькими платьями в руках. «Красное или зеленое?» «Красное!» Без колебаний ответила Ева. «Тогда собирайся, мы идем в ресторан». Девочка вскочила с такой поспешностью, что опрокинула стаканчик с водой, но даже не обратила на это внимания. Адам попытался тронуть Асю за руку, но наткнулся на столь свирепый взгляд, что только спросил. «А я?» «Вот ведь!» — в сердцах выпалила она. «Что за взгляд? С вашими ресницами нельзя смотреть на ни в чем не повинных людей таким трепетным взглядом. У меня от вашей красоты дух захватывает!» Она еще немного покопошилась в гардеробе и яростно швырнула в него галстуком.